Петух и кот. Жили-были кот да петух. Жили они дружно. Кот ходил в лес на промысел, а петуху наказывал дома сидеть, дверей не отпирать и в окошко не выглядывать. Не унесла бы воровка лиса. Ушел кот в лес. А лиса тут как тут. Подбежала к окну, да и поет. Кукареку, петушок, золотой гребешок, маслиноголовушка, шелково-бородушка, выгляни в окошко, дам тебе горошку. Захотелось петушку посмотреть, кто так сладко поет. Выглянул он в окно, а лиса его цап-царап и потащила. Несет лиса петуха, а петух кричит: «Несет меня лиса! За темные леса, за высокие горы, в далекие страны, котику-братику, отыми меня!» Услыхал кот знакомый голосок, нагнал лису, отбил петушка и принес домой. «Смотри же, Петя, — говорит кот, — завтра я пойду дальше. Не слушай лисы, не выглядывай в окно, а не то съест тебя лиса, косточек не оставит». Ушел кот, а лиса опять под окном поет. «Кукареку, петушок, золотой гребешок, маслиноголовушка, шелково-бородушка, выгляни в окошко. Дам тебе горошку, дам и зернышков». Долго крепился петушок, не выглядывал, хоть очень уж хотелось ему посмотреть, какие там зернышки у лисы. Видит лиса, что не выглядывает петух, принялась опять петь. «Кукареку, петушок, золотой гребешок, маслиноголовушка, шелково-бородушка, вот бояре ехали, пшено порассыпали, некому подбирать». Тут уж не вытерпел петушок. Захотелось ему посмотреть, какое там бояре пшено рассыпали. Выглянул, а лиса петушка цап-царап и потащила. Кричит опять петушок: «Несет меня лиса, за темные леса, за высокие горы, в далекие страны, котику-братику, выручи из беды». Далеко был кот, едва услыхал знакомый голосок, однако же побежал в погоню, догнал лису, отбил петушка и притащил домой. «Смотри же, петушок, завтра я еще дальше уйду. Не слушай лису, не выглядывай в окошко, а то и будешь кричать, да не услышу». Ушел кот, а лиса под окно и запела. «Кукареку, петушок, золотой гребешок, маслиноголовушка, шелково-бородушка, выгляни в окошко, погляди немножко, как у карпова двора, паука-то на гора, стоят сани-самокаты, они сами котят, сами ехать хотят. Хочется петушку хоть одним глазком взглянуть на санки-самокатки». Да думает себе: «Нет, не выгляну. Уйдет лиса? Тогда погляжу». Запела было опять лиса свою песенку, а петушок ей говорит: «Нет, не обманешь меня больше, лиса, не выгляну». «А мне что тебя обманывать?» — отвечает лиса. «Хочешь — гляди, хочешь — нет. Прощай, мне домой пора». Отбежала лиса, да и спряталась за угол. Не слышит петушок лисы. Захотелось ему посмотреть, в самом ли деле она ушла. Выглянул, а лиса его цап-царап и потащила. Сколько ни кричал петушок, котик его не услышал. Очень уж далеко был.